Глава 14. «Ты не спрашивал?» — раздался в темноте ее голос. «Да», — сказал я. «Почему?» «Не такой уж я мастер задавать вопросы». «Но тебе же должно быть интересно. Отец и сын». «Надеюсь, ты расскажешь все, что хочешь, когда захочешь». Кровать заскрипела, и Карина повернулась ко мне. «А что, если я никогда ничего не расскажу?» «Значит, я ничего не узнаю». «Я не понимаю тебя, Олаф. Почему ты решил спасти меня? Меня. Ты такой хороший. Меня. Такую жалкую». «Ты не жалкая». «Что ты об этом знаешь? Ты даже ни о чем меня не спросил, ничего не выяснил». «Я знаю, что сейчас ты здесь, со мной. Но это временно». «А потом? Скажи, что ты доберешься до Даниэля раньше, чем он до тебя. Скажи, что мы уедем в Париж. Скажи, что мы так или иначе наскребем денег на жизнь, и все равно тебе будет любопытно, кто она, женщина, которая смогла стать любовницей собственного пасынка. Потому что такой женщине нельзя полностью доверять, верно? Такой талант к предательству». «Карина», — сказал я и потянулся за сигаретами, «если тебя мучает вопрос, что мне будет любопытно, а что нет, ты можешь мне все рассказать. Я просто считаю, что ты должна решить сама». Она легко укусила меня за предплечье. «Ты боишься того, что я могу рассказать, да? Ты боишься, что я расскажу тебе, что я совсем не такой человек, какого ты хотел бы во мне видеть?» Я вынул сигарету, но не мог найти зажигалку. «Послушай, я человек, который сделал своим хлебом насущным убийство других людей. Я согласен, что образ жизни людей может быть разным, как и движущая сила их поступков». «Я тебе не верю». «Что?» «Я тебе не верю. Я думаю, ты просто пытаешься кое-что скрыть». «Скрыть что?» Я услышал, как она сглотнула. «Что ты меня любишь». Я повернулся к ней. Лунный свет из окна отражал свое в влажных глазах. «Ты меня любишь, дурачок». Она не сильно ударила меня по плечу, повторяя: «Ты любишь меня, дурачок, ты любишь меня, дурачок». И по ее щекам потекли слезы. Я прижал ее к себе, и мое плечо сначала потеплело, а потом похолодело от ее слез. Теперь я видел зажигалку. Она лежала на пустой красной коробке из-под пиццы. Если я раньше и сомневался, то теперь знал наверняка. Ей нравилась большая особая. И я ей нравился.